Аббаве Матое. Авва Матой говорил: «Я лучше желаю себе дела легкого и продолжительного, нежели трудного в начале, но скоро оканчивающегося». Еще говорил: «Чем ближе человек к Богу, тем более сознает себя грешником. Пророк Исаия, увидев Бога, назвал себя окаянным и нечистым». Еще говорил: «Когда я был юн, думал сам с собою, может быть, я делаю что-нибудь доброе. А теперь, когда состарился, вижу, что я не имею в себе ни одного доброго дела». Авва Матой говорил также: «Сатана не знает, какою страстью будет побеждена душа. Он сеет, но не знает, пожнет ли. Сеет он помыслы блуда, помыслы злословия и также другие страсти. Какой страсти склонной покажет себя душа, то и внушает он ей». Брат пришел к Авве Матою и спрашивает его: «Почему живущие в скиту более делают, чем велит Писание, любя врагов своих более, нежели самих себя?» Авва отвечает ему: «А я и того, кто любит меня, не могу еще любить, как самого себя». Брат спросил Авву Матое: «Что мне делать, если в день поста или на рассвете придет ко мне брат? Это беспокоит меня». Старец отвечает ему: «Если ты без смущения совести ешь с братом своим, хорошо делаешь. Ежели же никого не ожидаешь к себе и ешь, в этом уже твоя воля». Авва Иаков сказывал: «Приходил я однажды к Авве Матою и, уходя от него, сказал ему, что хочу отправиться в келий. Авва Матой сказал: „Поклонись от меня Авве Иоанну“. Я пришел к Авве Иоанну и говорю ему: „Авва Матой тебе кланяется“. Старец говорит мне: „Да, Авва Матой, воистину, израильтянин, в нем же лесть и несть“. Через год опять пошел я к Авве Матою и сказал ему поклон от Аввы Иоанна. Старец сказал мне: „Я не достоин приветствия от такого старца. Если услышишь, что какой-нибудь старец почитает ближнего выше себя, то знай, что он достиг уже великого совершенства. Ибо в том-то и состоит совершенство, чтобы предпочитать себе ближнего“». Авва Матой рассказывал: «Пришел ко мне брат и говорил, что злословие хуже блуда. Я отвечал ему: „Жестоко слово твое“. Брат говорит мне: „А для тебя как кажется это дело?“ Я сказал ему: „Хотя злословие худо, но оно скоро врачуется. Часто злословящий раскаивается и говорит: „Худо говорил я“. Но прелюбодеяние по естеству своему есть уже смерть». Некогда Авва Матой отправился из Раифа в страну Магдолов. С ним был брат его. Там епископ задержал старца и сделал его пресвитером. Однажды, когда они беседовали друг с другом, епископ сказал Авве: «Прости меня, Авва, знаю, что ты не желал быть пресвитером, но я осмелился это сделать, дабы получить от тебя благословение». Старец сказал ему со смирением: «В сердце у меня было небольшое желание, но вот что меня затрудняет: я должен расстаться с братом моим, а один я не смогу исполнять всех молитв». Епископ сказал старцу: «Ежели ты знаешь, что он достоин, я рукоположу и его». Авва Матой отвечал: «Достоин ли он, я не знаю. Одно только знаю, что он лучше меня». Епископ рукоположил и брата его. Но оба они почили, не приступив к престолу для совершения Евхаристии. Старец же говорил: «Верую в Бога, что я не подвергнусь великому осуждению, за то, что по рукоположении ни однажды не совершал литургии, ибо рукоположение есть достояние людей чистых. Авва Матой рассказывал: «Пошли три старца к Авве Пафнутию, которого звали Кефалою, и просили у него наставления. Старец спросил их: какого наставления вы желаете от меня, для духа или для плоти? Для духа, — отвечали ему. Старец дал им такое наставление: пойдите, любите скорбь более спокойствия, бесчестие более славы, более любите давать, нежели принимать». Брат просил Авву Матоя: «Дай мне наставление». Авву Матой сказал ему: «Пойди, моли Бога, чтобы Он ниспослал в сердце твое скорбь и смирение. Будь всегда внимателен к грехам своим. Не осуждай других, а себя почитай ниже всех. Не имей дружбы с отроком, не знайся с женщиной, не дружи с еретиком. Отсекай от себя всякую дерзость, обуздывай язык и чрево твое, и не пей много вина. Если кто будет говорить о каком-либо деле, не спорь с ним. Ежели он говорит хорошо, скажи так, а ежели нехорошо, то скажи: сам знаешь, что говоришь. Не спорь с ним о том, о чем он говорит, в этом состоит смирение». Брат сказал Авве Матою: «Дай мне наставление». Старец сказал ему: «Не входи в состязание ни о каком предмете, но плачь и сокрушайся, ибо время близко». Брат спросил Авву Матоя: «Что мне делать? Меня беспокоит язык мой. Когда я бываю с людьми, не могу удержать его, но осуждаю и обличаю их во всяком, даже добром деле. Что мне делать?» Старец сказал в ответ: «Если ты не можешь удержать себя, то беги в уединение, ибо это немощь. Кто живет с братьями, тот должен быть не четвероугольным, а круглым, дабы мог катиться ко всем. И я живу в уединении, — присовокупил старец, — не по крепости духа, но по немощи, а сильные живут и среди людей». Об Авве Марке, ученике Аввы Силуана. Сказывали, что у Аввы Силуана в скиту был ученик по имени Марк, который имел великое послушание и был хороший писец. Старец любил его за послушание. Кроме Марка, старец еще имел 11 учеников. Они скорбели о том, что старец любил Марка более всех их. Старцы, услышав об этом, опечалились. В один день пришли они к Силуану и укоряли его. Авва Силуан, взяв их с собою, вышел из кельи, начал стучаться в двери каждого из учеников своих, говоря: «Брат такой-то, пойди сюда, ты мне нужен». Но ни один из них не спешил тотчас же к нему выйти. Старец пришел к келье Марка, постучался и сказал: «Марк». Марк, услышав голос старца, выбежал к нему в ту же минуту, и он дал ему поручение. Силуан сказал старцам: «Где же отцы, прочие братья?» Потом он вошел в келью Марка, взял тетрадь его и увидел, что он начал писать одну букву, но, услышав голос старца, бросил перо, не докончив ее. Тогда старцы сказали Силуану: «Справедливо ты любил его, и мы любим, и Бог любит его». Рассказывали также об Авве Силуане. Однажды, прогуливаясь в скиту со старцами, захотел он показать им послушание ученика своего Марка, за что он любил его. Увидев небольшого вепря, старец сказал Марку: «Видишь ли ты, сын мой, этого малого буйвола?» «Вижу, Авва», — отвечал он. «Как хороши у него рога!» «Так, Авва», — сказал Марк. Старцы подивились ответу его, и назидательно было для них послушание его. Однажды мать Аввы Марка пришла в скит видеть его. Пришла она с большой пышностью. К ней вышел старец. Она сказала ему: «Авва, вели моему сыну выйти, я хочу посмотреть на него». Старец взошел в келью и сказал Марку: «Пойди, мать твоя хочет видеть тебя». Марк носил одежду, сшитую из разных лоскутков, и весь был измазан сажей. Он вышел из послушания к старцу, закрыл глаза свои и сказал: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте», и не видал никого. Мать также не узнала его. Она в другой раз посылает просить старца: «Авва, пошли ко мне сына моего, я хочу видеть его». Старец сказал Марку: «Или я не говорил тебе, пойди, пусть посмотрит тебя мать твоя». Марк отвечал ему: «Я выходил по приказанию твоему, Авва, но теперь прошу тебя, не посылай меня в другой раз, чтобы мне не ослушаться тебя». Старец сам вышел к матери и сказал ей: «Сын твой тот самый, который выходил к тебе и говорил «здравствуйте».» Он утешил ее и отпустил. В другое время старец, вышедший из скита, пошел в Синайскую гору и там остался. Мать Марка послала к нему и со слезами умоляла его отпустить сына ее, чтобы ей посмотреть на него. Старец отпустил Марка, но когда Марк приготовлял мелодь, чтобы идти к матери, и пришел проститься со старцем, вдруг начал плакать и не пошел. Рассказывали об Авве Силуане. Когда хотел он идти в Сирию, ученик его Марк сказал ему: «Отче, я не хочу выходить отсюда и тебя не пущу. Авва, пробудем здесь еще 3 дня». А на 3-й день Авва Марк почил. Об Авве Мелиссии. Авва Мелиссий, проходя через некоторое место, увидел одного монаха, которого схватил кто-то как убийцу. Старец подошел и расспрашивал брата. Узнав, что это клевета на брата, он спросил державших его: «Где убитый?» Ему указали. Старец, приблизившись к убитому, велел всем молиться. Когда же сам он простер руки свои к небу, мертвый встал. Авва спросил его пред всеми: «Скажи мне, кто тебя убил?» Он отвечал: «Я вошел туда-то и отдал деньги тому-то, а он взял меня и зарезал, потом вынес и бросил в монастырь Аввы. Но прошу вас, возьмите у него мои деньги и отдайте их моим детям». Тогда старец сказал ему: «Пойди и спи, доколе приидет Господь и разбудит тебя». Когда Авва Мелиссий с 2 своими учениками жил в персидских пределах, однажды 2 царских сына, братья по плоти, выехали по обыкновению своему на охоту, растянули сети на большое пространство, около 40 миль, и все, что не попадалось в них, ловили и убивали копьями. В сетях нашли также и старца с 2 его учениками. Увидя Авву всего в волосах, похожего на дикого зверя, они изумились и спрашивали его: «Скажи нам, человек ты или дух?» Он отвечал им: «Я человек грешный, пришел сюда оплакивать грехи свои, поклоняюсь Иисусу Христу, Сыну Бога Живаго». Дети царские сказали ему: «Нет другого Бога, кроме солнца, огня и воды, которым воздавали они божескую честь. Пойди и принеси им жертву». Старец отвечал: «Боги ваши — суть твари, вы заблуждаетесь. Прошу вас, обратитесь и познайте истинного Бога, Творца всяческих». «Так ты исповедуешь истинным Богом человека, осужденного и распятого?» — спросили князья у старца. Старец отвечал: «Я исповедую истинным Богом того, который пригвоздил ко кресту грехи наши и умертвил смерть». Но они начали мучить его и учеников его и принуждали их принести жертву. После многих мучений обезглавили 2 братьев, но старцы еще много дней подвергали мучениям. Наконец, подобно тому, как бывает на охоте, они поставили старца посреди себя и пускали в него стрелы, один сзади, а другой спереди. Тогда старец сказал им: «По елику вы оба вместе решились проливать кровь неповинную, то завтра мгновенно, в этот самый час, мать ваша лишится вас, и отнимется у нее любовь ваша. Собственными стрелами вы прольете кровь друг друга». Они не обратили внимания на слова старца и вышли на другой день на охоту. Во время ловли убежала у них одна лань. Они сели на коней и поскакали догонять ее, и, пустив в нее стрелы, вонзили их друг другу в сердце. Так исполнилось слово старца, которое он сказал, предрекая им наказание. Так они и умерли.